Глава 20. Мэри Белль. Видела, как Тиан весь напрягается, глядя на дам, что старше его лет на 10. Наверняка желает, чтобы самыми первыми покинули отбор именно они. А мне несложно сделать принцу приятно. Как раз будет, что обсудить вечером, если увидимся. Явно самая старшая участница отбора на такой комментарий только высокомерно скривилась и даже толкнула меня мясистым плечом. А мне и не обидно, наоборот, хихикать вдруг захотелось. Не успел верховный маг объявить начало испытания, о котором подробно рассказал еще в самом начале, когда все участницы собрались в саду, как стоявшая рядом умудренная опытом женщина выступила вперед. «Дайте-ка я», — босовито заявила она, сложив веер и решительно направившись к измерителю. Кажется, все вокруг затаили дыхание, даже не рискуя встать на пути этой дамочки, по весьма странным причинам попавшей на отбор, в котором должны участвовать девушки, не достигшие 23 лет. Неосознанно даже задержала дыхание, подавшись вперед. И каково же было мое удивление, когда участница победно хмыкнула, разворачиваясь к нам лицом. «Теперь вы, девочки», словно делая огромное одолжение, протянула она. И пока одна за другой участницы торопливо выстраивались в очередь, я нашла взглядом напряженного Кристиана и с сочувствием поджала губы. Но повлиять на случившееся никак не могла, как бы не захотела. Мысленно послав ему волну поддержки, вернулась к разглядыванию своих соперниц. «Боги, ну хотя бы этих, что между юными и опытными, что тоже чудом на отбор попали, можете убрать. Ну разве не жалко Тиана? А если они его хитростью в себя влюбят, придется принцу жениться». Уговаривая высшие силы и толком не понимая, почему вообще мне так важно, чтобы Кристиан был доволен, с некоторым облегчением наблюдала, что не все смогли пройти первое испытание. Ряды участвующих в отборе невест быстро редели, вызывая порой бури эмоций у разочарованных дам. «Как это так? Как мой резерв может быть мал? Да я при академии обучалась», — верещала какая-то знатная девушка, зло размахивая веером. Покачав головой, теперь и я подошла к артефакту и положила на него ладони. Сначала ничего не происходило, и я закрыла глаза, прислушиваясь к ощущениям. Казалось, по телу скользит легкий ветерок, обдувая мышцы и стремясь добраться до самого сердца. Внезапно в груди кольнуло, словно вспыхнул настоящий пожар, что раскаленными языками лизнул горло, живот, спину. Мне не было больно, но будто враз лишили сил, а затем наполнили до краев. От накатившей вмиг слабости подкосились ноги, а перед глазами заискрило. Но упасть мне не дали. Почувствовала, как за талию обнимает крепкие руки, придерживая. «Ты прошла. Можно убрать ладони», — прошептал через мгновение знакомый голос в ухо, вынуждая вернуться в реальность. Как по команде распахнула глаза и увидела сияющий фиолетовым цветом артефакт. «Ваш резерв достаточно развит для того, чтобы продолжать отбор. Поздравляю!» — отозвался один из организаторов, что стоял со списком невест рядом и теперь странно на меня поглядывал. Вернее, на нас. «Благодарю за помощь», — отстранилась от Кристиана. В ответ он прищурился, мол, теперь чем недовольна. Пришлось спешно раскланяться и покинуть сад, чтобы не слышать завистливые шепотки и не делать вид, будто так и должно было случиться. Чтобы не умереть со стыда прямо при всех этих людях. Что теперь о нас подумают? Умом я понимала, что так и надо, что ничего страшного не произошло, и мы вполне вписываемся в картину «Принц и его фаворитка». Но сердце... Мое сердце сходило с ума, стуча громко и быстро, напоминая, что прожженная кокетка, влюбившая в себя принца, я только на словах. На деле все казалось постыдным и до жути смущающим. Бросив последний взгляд через плечо на участниц отбора, заметила, как от артефакта отходят расстроенные женщины, глядя на которых я всего пару минут назад просила милости для принца у богов. Им было примерно по 28-35 лет, явно улыбнулась удача попасть на отбор. Но теперь все встало на свои места, и участницам предстоит покинуть дворец. Хоть что-то порадует Кристиана сегодня. Не удержавшись, скользнула взглядом туда, где должен стоять Тиан. Он поймал мой взгляд, и оказалось, что наблюдал за моей удаляющейся фигурой все это время, даже не замечая, как целая толпа девушек и женщин покидает отбор, даря надежду на лучший для него исход. «Не смотри на меня так!» — хотелось крикнуть, но не могла допустить подобной дерзости. Поэтому просто ускорила шаг и направилась в свои покои, желая привести в порядок чувства и мысли. Он не дал мне упасть. И как только успел среагировать и так быстро оказаться рядом? Защитил? Кажется, Кристиан верен своим словам и готов оказать поддержку, где бы мы ни находились. Даже если на нас смотрят десятки любопытных глаз.